Ребята, всем привет! И недавно я стал свидетелем одной такой ситуации. Я, как обычно, сижу, листаю LX объявления, хочу записать для вас новый видос с разводилой. Нашел я объявление о, я не знаю, видно вам на экране или нет, но я скрин все равно прилеплю, о том, что мотоциклы, короче, тема по заниженной цене, обычная тема. Я думаю, ну блин, ну нормально, запишу видос, давно ничего не выпускал. И я-то рассчитывал, что банальная предоплата и т.д. и т.п. Но я не знал, что у меня будут пытаться отжать аккаунт у LX. Ведь с ними сейчас напряженка, и они хотят себе побольше этих аккаунтов взять, или же просто наклепать этих аккаунтов и поперепродавать. Если я не прав, исправьте меня в комментариях, но мне показалось, что это было именно так. Ну и давайте посмотрим, как это все было. Друзья, ну а перед просмотром этого видео хочу рассказать вам реальную тему, на которой можно заработать денег. Наверное, каждый из вас слышал про дропшиппинг. Это когда ты продаешь товар и зарабатываешь свою наценку без вложений. Вам не нужно его закупать, держать склад и так далее. Вы только обрабатываете покупателя. Если вы хотите открыть свой интернет-магазин и зарабатывать на нем нормальные деньги, ссылка будет в описании. Первые 20 человек, кто обратится и назовет промокод Дима Назаренко, получат неделю бесплатной рекламы в Google AdWords. Ну и поехали, посмотрим видео. Добрый вечер. Подскажите, продается еще мотоцикл Viper R1? Да, в каком городе? Я в Киеве нахожусь. Давайте я вас сейчас зафиксирую, сейчас с вами в ближайшее время свяжется менеджер по Киеву. Продиктуйте номер телефона с контактами. Вот этот номер телефона. СМС-сообщение вот направлено, да, для подтверждения номера, что это ваш номер, пойдем связаться с вами. Продиктуйте там в начале текста 6 цифр будет, вы слышите меня? Да, да, да. Сейчас это продиктовать? Ну, конечно, сейчас, а когда? Я же сейчас вашу заявку создаю, чтобы вам перезвонил менеджер. Давайте заново сбросим, у вас интернет плохой что-то. Номер заново, 093? Да, да, да, да, да. Смотрите, сейчас смс-очка направлена вам. В начале текста там 6 цифр, подтвердите мне для того, чтобы я мог зафиксировать. Так. Да, 99. 83. 47. Сейчас одну секунду ожидайте подтверждения. Нет, что-то неверно. Значит, 99, вы сказали, 53-47? Да, да, да. Нет, неверно. Еще раз смотрите. Ну, 99-83-47. Ваш код подтвержден. 99, да? Да, дальше. Да, да. 83. Да. 47. 40 сколько? 47. Неверный номер. Неверно, вы неправильно диктуете. Ну как неправильно? Вот, ну, вот пришел этот номер, я вам его диктую, как он есть. Неправильно. В смс-сообщении в начале текста 6 цифр. Да, в смс-сообщении в начале текста. 99-83-47. Нет, неверно. Ну как неверно? Ну тут других цифр нету. Посмотрите внимательно, неверно. Ну, я вот смотрю уже 4 раза. Что? Я уже вот, ну, смотрю 4 раза. 99-83-47. Ну, тут тут невозможно ошибиться. Ну как? Ну тут 6 цифр всего. Ну, так вот именно. Не обманывайте. Давайте внимательно посмотрите и перезвоните. Ну как внимательно смотреть? Алло? Да, алло. Ну ты что, мне полчаса ждать или что? Кого полчаса ждать? Ну, посмотрел. СМС-ку? Ну конечно. Ну да. 99-83-47. Неверно. Это неправда. Ну, как неверно, как неправда? Вот, 99-83-47. Ваш код подтверждения OLX. Только я вот не пойму, а при чем тут OLX? Ну, через OLX регистрируем. Через OLX регистрируем? В смысле? Ну, это ж код, ты на мой телефон, получается, зарегаешь аккаунт OLX, будешь выставлять объявление, будешь выставлять потом объявление и объебывать людей. Ты ж типичный хуйсос. Ну, ты как? Дурачок? Чё я дурачок? Потому что ты дурачок. Смотри, ты сказал телефон, надо, чтобы менеджер позвонил. Причем тут OLX? Что ты несешь? Ну ты думаешь, вокруг... Пошел нахуй. Да подожди, стой. У меня ж это... Ну блин. Блин, ты хочешь? Алло. Ну а что ты трубку... Ты что, тёлка? Что ты трубку бросаешь? Идиот. Я говорю, ну, что ты ведешься как хуйсос? Мы ж не договорили. Только... Что ты доебал? Да ты как шлюха трубки бросаешь. Ну, что ты так себя ведешь? Нахуй. Так, давай договорим. Что ты хочешь, дебил? Да поговори с тобой, хочу чепуха. Ты же понимаешь, я тебя не отстану и поставлю еще автодозвон на твой номер. И на тебя будет поток, вот так в 300 номеров тебе звонить. Может, мы все-таки Может, мы все-таки договорим, и ты уже пойдешь спокойно дальше своими делами заниматься? Да я и так пойду своими делами заниматься. Так, а зачем, зачем тебя, тебя впадло... Слышишь? Ух, гребень. Вот так вот они, короче, отжимают аккаунты. Потому что вот так люди звонят, они на их номера реагируют аккаунты, и потом, собственно, своими делами, делишками занимаются. Поэтому вот такая вот у них небольшая схемка. Ну, я думаю, каждый человек поймет, что ему смс-ка пришла от OLX, ваш номер подтверждения, и все, на ваш номер реагирует OLX, они туда потом вбивают свой номер и дальше разводят людей. Но мы сейчас все равно дозвонимся до него. Опять-таки, если я не прав, исправьте, но мне кажется, это все с целью, чтобы отжать аккаунт на OLX. С другого номера, короче, наш чувак прислал мне очень интересное сообщение. Давайте позвоним ему, узнаем, почему он так, такого мне желает. Ползон, ты ублюдок. О, шляпа. А что ты трубку не брал? Ты что там сосаешь? Что там за звук я шмакающий? Это самое. Слышишь? Так, а что ты как трусливый шаг трубку не брал и сбрасывал? Нет. Ну, вот прям... Куди ти дзвонив? Ну как, это на 073. Це я номер, ти все побачив в інтернеті. Сосу хуй написано. Це правда. А, да, ти увидел? Так, а слышишь это самое? Ты мне скажи, зачем тебе вот эти вот коды подтверждения? У тебя же денег на аккаунты нету, их же они ж, по-моему, по 3 гривен и так стоят. Ти що, дебил? Які аккаунти? Куди ти дзвонив, блядь? Та я скажу, тут номер твій виставлений. Гомосек написано, за 10 гривен сосе. А, да? Ти попав? А, так и ты бомжара обзваниваешь, и у тебя нету больше денег, да, заплатить за, да, за отсос? Да, без пидоров пососать только есть, да. Я понял, понял. Так у тебя жизнь никчемная тогда получается, да? Да ты че не? Слышишь? Я говорю, так у тебя жизнь тогда никчемная получается. Ошиблась твоя мама. Ошиблась твоя мама, говорю, когда об***. Блять. Все, пацаны, вот так вот с милости. Смелости хватило у них только на один звонок. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it.